Глава 44. Марк. «Любишь? Докажи. А как, блин, если мог бы, кричал о своих чувствах, но на мнение остальных мне было плевать, а Камила опять отключила телефон. Промучился весь вечер и ночь, а утром, выйдя из душа, услышал сигнал телефона. Схватив мобилу, открыл папку мессенджера и, прочитав долгожданное сообщение о появлении абонента в сети, сразу же позвонил своей драгоценной пропаже. Сначала она с кем-то трещала, а когда ответила на мой вызов, по фонам и звукам я понял, что она куда-то улетает. Хотел остановить, забрать, зацеловать, а там оказывается какой-то Саша. Какой-то левый мужик, которому она обещала, и они давно планировали отдохнуть у моря. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Запущенный в стену телефон разлетелся на мелкие детали, а я взревел раненым зверем и, размахнувшись, саданул ногой по креслу. Бедро прострелило жгучая боль, а в глазах потемнело. Качнувшись, вцепился в спинку кресла и, стиснув зубы, зарычал. Не так я представлял себе это утро. Ой, не так. Вместо завтрака нажрался обезболивающих и, собравшись, отправился на работу. Надеялся отвлечься, погрузившись головой в срочные задачи, но когда ближе к обеду в моем кабинете появился Андрей Романович, я не выдержал. «Доброе утро, папочка!» – поздоровался, намеренно исказив голос и, криво усмехнувшись, подразнил. «Пора вам винтовку приобретать». «Зачем?» Протянув руку, удивился он и, сев в кресло, уставился на гору пустых чашек из-под кофе, извительно заметив. «Тахикардию зарабатываешь?» «Зачем винтовку?» — напомнил я и, откинувшись на спинку кресла, поморщился от боли в бедре. «Ну как же? Мне обещали яйца оторвать, а я, оказывается, не один на Камилу претендую». «Что ты несешь?» — пророкотал он и, поддавшись вперед, свел брови на переносице. Смерил меня своим невозможным взглядом и, покачав головой, рявкнул. «Камила не такая. К тому же она, похоже, в тебя, дурака, влюблена, по самое не могу». «Ну да, ну да», — огрызнулся я и, скрестив руки на груди, подлил масло в огонь. «Любит меня, а к морю какого-то хрена с каким-то хреном укатила». «С чего ты взял?» — недоверчиво буркнул мой новоиспеченный тесть. «Сама сказала». Развел я руками и, потеряв гудящие виски, дополнил. Утром улетела с каким-то Сашей, которому, видите ли, обещала совместный отдых на море. «Ничего не понимаю», — смутился Андрей Романович и, напряженно подумав, покачал головой. «Не помню никакого Саши в ее окружении. Она бы сказала». «С чего вдруг?» — хохотнул я и, скинув брови, полоснул его по-живому. «Давно ли вы нашлись, папочка? Месяц? Два? Считаете это достойный срок для налаживания близких отношений? Почему так уверена, что она поделилась бы такими подробностями?» «Вот дурень!» — огрызнулся тесть и, встав, начал ходить по кабинету взад и вперед, как разъяренный хищник. Долго кружил, возмущенно сопя, фыркая, сдергивая брови, прицикивая языком, а потом выдал. «Да не может быть. Она же все это время у меня на глазах была. К тому же много работала, пока ты в отъезде был. Не могла она, я бы знал. Позвоните и спросите». Осторожно предложил я, продолжая мысленно искать варианты, где я не прав. Уж лучше пусть я окажусь неправ, чем... «Не отвечает», — заворчал Андрей Романович и после пары попыток дозвониться скомандовал. «Значит так, хватит себя накручивать и придумывать несуществующих соперников. Мы выясним, кто этот Саша, но Камилу беспокоить не будем. Пусть отдыхает и сидеть и ждать, когда она там с кем-то того, этого...» Спылил я, но, стараясь не обострять, обрисовал все лишь тоном и жестами. «Марк!» — гаркнул тесть, когда я пытался изобразить нечто, чуть не сломав палец. «Ну что, Марк?» — заныл я, и, взъерошив волосы, добавил. «Я с ума схожу от ревности». «Может, она брат или племянника к морю повезла?» — задумчиво пробормотал Андрей Романович и, качнув головой, вздохнул. «Нет, брат Ванька это, я помню. А про племянников не в курсе. Звони». С этими словами он подошел ближе, упершись руками о стол, навис надо мной мрачной тучей. «Кому?» – проблеял я и, пошарив по карману брюк, выругался. «Черт, я ж телефон угробил!» «Звони!» – настойчиво повторил тесть и, протянув мой мобильник, пояснил. «Матери ее звони и договаривайся о встрече на вечер». «А почему я? Что ей скажу?» – опешил я, поймав его растерянный взгляд, усмехнулся. «А, не встречались еще!» «Как-то не успели». Повинившись, он отвел взгляд и, поджав губы, пробурчал. Вот и повод познакомиться нарисовался. Созвонившись с тещей, договорился о встрече тет-а-тет и, забронировав столик в ресторане, вернулся к работе. До вечера еле дотерпел. Во-первых, весь измаялся от ревности, а во-вторых, нога разболелась просто нещадно и заметно опухла, и даже температура немного поднялась. Андрей Романович перед встречей с мамой Камиллы трясся не меньше меня. В ресторан мы вошли гуськом, и обычно грозный тесть семенил за мной, как нашкодивший ребенок. Свои глазища он опять прятал за стеклами стильных очков и, заняв место за столиком, слился с местностью, погрузившись в меню по самую макушку. «Марк, рада тебя видеть!» — заворковала любимая теща и, чмокнув меня в щеку, кивнула на сопящий объект. «Ты не один?» «Да, это мой...» — с формулировкой пришлось напрячься, но Андрей Романович вдруг осмелел. «Партнер по бизнесу!» — проблеял он хрипло и, протянув руку, представился. «Андрей!» За их знакомство наблюдать было очень прикольно, но меня интересовал куда более важный момент. Камилла уехала отдохнуть, а я не смог вырваться. Мешавшись, пихнул тестя локтем в бок и ворчливо добавил. В том числе благодаря многоуважаемому партнеру. «Да, она меня предупредила», — кивнула мама Камиллы, косясь на Андрея Романовича подозрительным взглядом. Потом отвлеклась на меню и, улыбнувшись, добавила. «Ничего, Сашка ей не даст заскучать». «Угу», — буркнул я, тут же пожаловавшись. «Очень на это надеюсь. Камилла нас с Сашей так и не успела познакомить». «Ой, Саша еще та зажигалочка, несмотря на пухлявость. Камилла с ней давно дружит», — тихо рассмеялась теща, а я расплылся в довольной улыбке. «Сашка — девушка. Пухленькая и веселая. А я олень, ревнивый паникер. Что там говорил тесть? Любишь? Докажи. Почему бы не прямо сейчас? Я вас позвал не просто так». Начал я сбивчиво и, сделав глубокий вдох, выпалил. «Уважаемые родители, пользуясь случаем, хочу официально попросить руки вашей дочери Камиллы. До свадьбы не успел, поэтому восполняю пробелы». «Давно бы так!» — рассмеялся Андрей Романович и, сняв очки, подмигнул Камиллиной маме. Замерев, теща уставилась в его хитрые глаза и, громко ахнув, чуть в обморок не брякнулась. Но я не дал. Голова резко закружилась, в глазах потемнело, и, цепляясь ослабевшими пальцами за скатерть, я грохнулся сам, причем на пол, и сразу отключился.